Глава вторая. Конечно же, жители соседних хуторов слышали выстрелы на хуторе, где жил Евген Снегур с семьей, и тем более видели пламя, взметнувшееся к предрассветному небу почти сразу же вслед за выстрелами. Вывод здесь мог быть лишь один. Ночью на хутор пришли болотяники. Никто из соседей, понятное дело, не побежал на помощь семье Снегуров. Потому что чем тут поможешь? И не поможешь, и сам угодишь под шальную бандитскую пулю. Но как только миновала ночь, Березича, где находилась и милиция, и штаб Ястребков, и все прочие органы местной власти, все тотчас же узнали о случившейся ночью на хуторе беде. Мигом были подняты по тревоге все представители власти. Да и простого народа на главной сельской площади собралось немало. Народ гомонил, шелестел, тревожно переговаривался. Женщины причитали «Снегур, Снегур, Снегур!» Только и слышно было в толпе. Сам Евген Снегур прибыл чуть позже остальных. Люди, как только его увидели, тотчас умолкли, но Евген не обратил на это зловещее молчание никакого внимания. Стремительно поднявшись на крыльцо, он вбежал в помещение сельсовета. Здесь уже находился и местный участковый Павло Аныська, и все пятеро его подчиненных милиционеров. И добрый десяток Ястребков, и председатель сельсовета Михаил Хижняк, и еще кто-то. Все шумели и галдели, кто-то кому-то что-то доказывал, кто-то с кем-то не соглашался. В общем, все вели себя так, как оно и бывает в случаях, когда страшная беда застала тебя врасплох. Но как только Евген появился в помещении, все разом умолкли и стали смотреть на Евгена. В этих взглядах было что-то такое, что мигом заставило Евгена побледнеть. «Что?» — хриплым голосом спросил он. «Что случилось? Что это вы все на меня уставились?» Первым опомнился участковый уполномоченный Павло Аныська. Страшно кривя лицо и стараясь не смотреть Евгену в глаза, он подошел к нему и сказал. «Так ты, оказывается, тебя, значит, не было ночью на хуторе?» «Я ночевал в Березичах», — ответил Евген. — А что такое? — Сегодня ночью у тебя на хуторе. — Что? — повторил Евген вопрос и не расслышал своего голоса. — Что у меня на хуторе? — Сожгли хутор. Глядя куда-то в сторону, сказал участковый. — И еще стреляли. Так говорят люди. А большего я пока не знаю. Вот сейчас поедем туда и все узнаем. Слова, сказанные участковым, были предельно просты, но их смысл, казалось, все равно не доходил до Евгена. Лишь лицо его еще больше побледнело, да рука сама собой потянулась к автомату, висевшему у него за спиной. Павло Аныська молча положил руку Евгену на плечо и, преодолев себя, глянул ему в глаза. «Сейчас поедем», — сказал он, — «и все разузнаем на месте. Может быть...» — он не договорил и отвернулся. «Тебе тоже надо ехать, сам понимаешь». «Понимаю», — отозвался Евген, на лице которого застыло выражение боли и страдания. Выехали скоро, буквально через несколько минут, на трех подводах, запряженных лошадьми. Никакого другого транспорта у здешней советской власти не было. Ехали недолго, не больше получаса. Подъехали к болотам и остановились. Дальше предстояло идти пешком по жердяным настилам и прыгая с кочки на кочку. Но вначале все приехавшие быстро рассредоточились, укрылись за деревьями, за телегами и в ямах и осмотрелись. Такие их действия были логичны и понятны. Бандиты знали, что ранним утром к хутору, где случилась трагедия, подъедут представители советской власти. А это очень удобный момент, чтобы у самого края болот устроить засаду. Бывали такие случаи. Но на этот раз, похоже, никакой засады не было. Милиционеры и ястребки подождали, повертели головами, прислушались, затем осторожно начали покидать свои укрытия и, перебегая от дерева к дереву, обследовать местность. Похоже было, что на этот раз бандиты никакой засады у болот не устроили. «Два милиционера и пятеро ястребков в головной дозор», — скомандовал Павло Аныська. «Три милиционера, еще пятеро ястребков, замыкающие. Да не забывайте смотреть по сторонам и под ноги, а то вдруг они оставили жабу». Жабами назывались мины, которые бандиты любили расставлять по дорогам и тропинкам. А еще обычные гранаты с проволочкой, привязанные к чеке. Наступишь на такую мину или заденешь ногой проволочку, и тут же последует взрыв. Случалось, что на жабах подрывались и люди, и скотина. Всякое бывало в здешних местах. Но на этот раз никаких жаб бандиты после себя не оставили. Да оно и понятно, а время было ночное, а уходили они в торопях, чтобы их не застал рассвет. Тут уж не до мин. Путь к хутору, где ночью совершилось злодейство, проходил мимо другого хутора, на котором жили Василий и Гарпина. Расстояние между двумя островками было недалеким, и Василь с Гарпиной, конечно же, слышали выстрелы и видели зарево на соседнем островке. И они прекрасно понимали, что это за выстрелы и что горит у их соседей. Но что они могли поделать, даже если бы и хотели помочь? Но им было не до соседских трагедий. Они торопились похоронить убитую собаку, видимое доказательство того, что на их хуторе ночью также побывали болотяники. Закопать собаку для них было очень важным делом. А то вдруг кто-нибудь, милиционеры или ястребки, обратят на собачий труп внимание и начнут расспрашивать, а почему, а что, а как. И прознают в итоге, что и на их хуторе также побывали бандиты, те самые, которые расправились с семьей Евгена Снегура и сожгли соседний хутор. А прознав, разузнают также и о ночном сговоре между Василем и Стасем. А уж этого, по мнению Василя и Гарпины, никак нельзя было допустить, потому что из-за этого сговора их ждала непременная для них беда, причем хоть от одной, хоть от другой стороны. Между двумя огнями оказались Василий и Гарпина, а потому лучше уж с позаранку похоронить убитую собаку. Нет убитой собаки, нет никаких доказательств пребывания на хуторе бандитов. Но, конечно же, они видели, как по узким жердяным настилам мимо них в сторону сгоревшего хутора проходят люди. Много людей. И милиционеры, и ястребки, и еще кто-то. Даже, кажется, сам хозяин хутора, Евген Снегур. Оказывается, его-то ночью и не убили. «Будьте на месте!» — мимоходом окликнул Василя и Гарпину участковый Павла Аныська. «Позже я к вам заскочу, побеседуем». «Ага, ага», — закивали Василий и Гарпина. На островке было уже немало людей, обитателей соседних хуторов. Люди стояли молча, почти не шевелясь и стараясь не смотреть друг на друга. Увидев приближающихся милиционеров и ястребков, народ зашевелился и стал расступаться. А когда появился Евген Снегур, люди как один горестно охнули и расступились еще шире. И очень скоро посреди расступившейся толпы образовалось свободное пространство, внутри которого тесным рядком лежали пятеро мертвых, женщина, двое малых детей и старик со старухой. В общем, вся семья Евгена Снегура. «Евген», — сказал участковый Павла Аныська, глядя на Евгена и судорожно кривя лицо, «ты того, Евген». И больше он ничего не сказал. Да и что тут можно было сказать? Здесь все слова были лишними. Здесь, на этом страшном, разоренном островке, лишним сейчас было все. Потому что ничего уже нельзя было поправить. Смерть всегда непоправима. А коль так, то к чему слова? Да и как их выговорить, даже если бы они и нашлись какие-то необычайные, мудрые слова, которые могли бы все вернуть вспять, восстановить из пепла хутор, оживить убитых? Но нет в этом мире таких слов, да и быть их не может. Евген Снегур внешне никак не проявил своего отчаяния и горя. Он просто стоял посреди пустого пространства и молча смотрел на пять выложенных в ряд тел. А уж что творилось в его душе, кто это может знать? Может, статься, не знал сейчас этого и сам осиротевший Евген. Чтобы понять, что у него происходит в душе, нужны силы. Ох, какие же для этого нужны силы! А где их взять, те силы, именно сейчас, в этот страшный момент? Наверное, для этого нужно время. Или, может, чья-нибудь посторонняя помощь, кого-то незримого, любящего и могущественного. Как знать? Участковый Павло Аныська пришел в себя быстрее других. Он надел фуражку, осмотрелся по сторонам и увидел пришпиленную, наросшей неподалеку ольхе серую бумажку, совсем небольшую, не больше тетрадного листка. Спотыкаясь о головешке, он подошел к дереву и снял бумажку. На ней были написаны карандашом какие-то слова. Буквы были мелкие, неразборчивые и плясали из стороны в сторону. Аныська долго шевелил губами, силясь понять смысл написанного, а когда понял, то поднял голову и посмотрел на молчащих людей, на всех разом. «Вот», — сказал он, — «бумажка, оставленная бандитами, со словами. Хотите, я их вам прочту? Я их все равно вам прочту, даже если вы того и не хотите. Чтоб вы все знали. Вот что в ней написано. Эти люди казнены, как враги украинского народа. Так будет со всеми предателями Украины. Перемога». Вот что написано в этой бумажке. Аныська опустил руку с зажатой в ней бумажкой, и лицо его вновь судорожно покривилось. Какое-то время он молчал, а затем ровным, глухим голосом спросил, конкретно никому не обращаясь. «Это кто же враги украинского народа? Это кто же предатели Украины? Эти малые дети — это женщина? Эти дед с бабой? Кто? Кого они предали? Какую Украину? Вы мне скажите». «Ну, что вы все молчите и молчите? Почему вы молчите? Будто вы все немые!» Он с отчаянием махнул рукой. Бумажка выпала из его руки, но Аныська быстро пришел в себя и тут же поднял ее и положил себе в карман. Потому что это была не просто бумажка, а вещественное доказательство. А вещественные доказательства надо беречь, они никогда не бывают лишними. Подняв бумажку, участковый окончательно пришел в себя. Он подозвал к себе милиционеров, ястребков и мужиков из окрестных хуторов и стал давать распоряжение. Работы предстояло много. Во-первых, нужно было осмотреть, а затем прибрать всех пятерых покойников. Во-вторых, тщательно осмотреть пепелище. Вдруг бандиты нечаянно обронили еще какое-то вещественное доказательство. Нужно также обойти все окрестные хутора и узнать у людей, что они видели и слышали минувшей ночью. Хотя для чего их обходить, когда обитатели всех этих хуторов, вот они, топчутся рядом? Значит, нужно побеседовать с каждым из них, вдумчиво, осторожно, по-умному. Может, что-нибудь и скажут. Для этого, конечно, нужно отдельное помещение. Да только где же его взять, когда все сгорело? А нет, не все. Вот в отдалении сарайчик. Его огонь не тронул, может, именно потому, что сарайчик стоял в отдалении. А значит, в нем и будет происходить беседа. А беседовать с народом Аныська будет самолично, с каждым. Хоть до самой поздней ночи. А по окрестным хуторам все-таки надо пробежаться, мало ли что. Не весь же народ столпился на этом островке. Кто-то остался и при хозяйстве. К тому же бандиты могли и не уйти в болото, а затаиться на каком-нибудь хуторе. Все могло быть. Вот пускай ястребки и пробегутся по окрестным хуторам. А милиционеры пускай остаются на этом сгоревшем хуторе. Работы хватит для всех. Когда беда, работы всегда много. «Значит так», — обратился Аныська к народу. «Коль уж вы пришли на этот хутор, то никуда не расходитесь, потому что со всеми вами я хочу побеседовать. Понятно вам?» Народ зашелестел и загудел. Стало быть, слова участкового людям были понятны. «А чтоб было еще понятнее, скажу еще раз», — предупредил Аныська. «С хутора, без моего позволения, ни шагу. Всякий, кто попытается уйти, будет считаться пособником извергов, которые прячутся в болотах. «Все уяснили!» Сказал такие слова Павла Аныська совсем не зря. Он прекрасно осознавал, что некоторые из тех, кто сейчас на хуторе, соглядатаи и осведомители бандитов. Кто именно, этого участковый, конечно, не знал. Но то, что они здесь присутствовали, и это был не один человек, а несколько, все это для участкового было очевидным фактом. У бандитов должны быть повсеместно свои глаза и уши. Вот они, эти уши и глаза, здесь и присутствовали. Потому что бандитам очень важно знать, как и в какую сторону движется расследование. Участковый даже не сердился на этих неведомых ему соглядатаев и доносчиков. Он понимал, что большинство людей согласились на это из страха за свою жизнь и жизни своих близких. Попробуй не согласись, так и с тобой, и с твоим хутором будет то же самое, что вот с этим хутором, на котором сейчас присутствуют и сам Аныська, и окрестные хуторяне. Сожгут — убьют. Тут уж сердись, не сердись. Да и по большому счету сердиться Аныська должен был в первую очередь на себя самого. Именно так, потому что это именно он, Павло Аныська, не может совладать с бандитами, хотя по долгу службы и обязан. Но долг долгом, а возможности возможностями. Попробуй-ка, вылови всю эту нежить, которая прячется в болотах, когда у тебя всего 5 милиционеров и 2 десятка ястребков. Заболотье — край обширный. Да и прятаться легче, чем искать. А тут еще этот Перемога. Кто он такой? Где его искать? Ничего о нем не известно. Ровным счетом ничего. Ни единой мысли, ни одной зацепки. Но зато после каждого душегубства, после каждого сожженного хутора на месте остается бумажка, в которой написано «Перемога, перемога, перемога». Боятся люди этого Перемогу. Да что там? Одного этого слова боятся. Вот, говорят, матери пугают даже малых детей этим словом. А напасть на след Перемоги Аныська, как ни старается, пока не может. Так что на кого ему сердиться, кроме как на самого себя? «И еще», — сказал участковый, — «сейчас мы осмотрим тела, а потом бабы пускай их, как положено, приберут, а мужики отнесут их к телегам, что у края болот. Желающие имеются или мне их назначить самому?» Последних слов Аныська мог бы и не говорить, потому что желающие, конечно же, имелись. Уж так было заведено в этих краях, что любого покойника всем миром и прибирали, и оплакивали, и хоронили. Даже того, который умер своей собственной смертью. А тут такой страшный случай. Конечно же, и приберут, и отнесут к телегам, и уложат на телеге, и в нужное время похоронят, и оплакивать будут не меньше недели. Все как и полагается. Но Аныська был властью, потому он и сказал такие слова. «Ты как?» Подошел Аныська к Евгену Снегуру. «Что?» Очнулся Евген и посмотрел на участкового так, будто увидел его первый раз в жизни. «Я говорю, что ты сейчас собираешься делать?» — пояснил участковый. «А ты?» — глухо спросил Евген. «Я хотел осмотреть тела», — он замялся. «Ну, в общем, их осмотреть, сам понимаешь, надо для следствия». «Не надо тебе», — ровным голосом произнес Евген. «Я сам. Но это мои дети». Все тем же голосом сказал Евген. «И моя жена, и мой отец с матерью». «Я понимаю», — осторожно вымолвил Павло Аныська, «но все-таки я сам». Повторил Евген и усмехнулся деревянной усмешкой. «Не бойся, я ничего от тебя не утаю. Как есть, так обо всем и доложу». «Хорошо», — сказал участковый. «Пускай будет так, но, может, ты хотя бы отдашь мне свой автомат». На это Евген ничего не ответил, лишь с мрачным видом качнул головой и опустился на колени перед родными телами, чтобы их осмотреть в интересах следствия. «Не толпитесь!» — прикрикнул на людей участковый. «Что вы здесь не видели? Гулянка вам тут, что ли? Всем отойти подальше!» «А вы что рты раззявили?» — эти слова относились к 5 милиционерам. «Отодвиньте людей и никого не подпускайте, пока я не скажу!» Конечно, больше всего участкового сейчас беспокоил Евген Снегур. Даже не то, чтобы беспокоил. Это слово было неправильным. А просто никогда раньше Павло Аныська не сталкивался с такими случаями. И потому он понятия не имел, как поведет себя Евген в ближайшую же секунду. А коль так, то он, Аныська, должен быть поблизости от Евгена до тех пор, пока Евген не осмотрит родные ему тела. А вот когда он их осмотрит и тела приберут... Тогда-то участковый и приступит к опросу хуторян. Стоял Евген перед родными телами на коленях совсем недолго. Затем он поднялся и подошел к участковому. «Из автоматов», — бесстрастно произнес он, — «из ППШ, всех. Гильзы рядом, много гильз». «Понятно», — сказал Аныська. «Будем прибирать». «Я сам», — сказал Евген. «Увезу их в Березичи, там и похороню. Выдели мне в помощь нескольких человек, и все». «Да, конечно», — согласился участковый и глянул на стоящих неподалеку людей. «Все, осмотр закончен. Берите и несите». Никто не сказал в ответ ни слова. Просто из толпы вышли несколько мужчин и женщин. Мужчины отошли на край островка ломать жерди и мастерить из них носилки. Женщины подошли к покойникам, чтобы, насколько это было возможно, привести тела в надлежащий вид. И сооружение носилок, и приборка тел не заняли много времени. Вскоре 5 тел были уложены на ольховые носилки. Мужчины все так же молча подняли эти носилки и гуськом направились с острова по проложенным сквозь топ жердям. Женщины, прибиравшие тела, пошли следом. Последним ушел Евген Снегур. Уходя, он даже не оглянулся на разоренный хутор. Да и зачем ему было оглядываться? Не было у него больше никакого хутора, и семьи на нем также больше не было. Ничего не осталось у Евгена Снегура на этой земле. Какое-то время Павло Аныська, скривившись, смотрел вслед процессии. Затем он тряхнул головой, надел фуражку и стал раздавать команды. «Вам», — сказал он милиционерам, — «осмотреть хутор, излазить все, залезть в каждую мышиную нору. Может, найдете что-нибудь интересное? А я пойду вот в тот сарайчик и буду вызывать всякого по одному. Будем беседовать. Ну, кто первый? Дмитра Швайка, может, ты? Тогда пойдем». Павло Аныська был милиционером опытным. В Заболоте он был участковым вот уже больше 2 лет, с той самой поры, как Красная Армия выбила из этих краев немцев. Он знал эти края, он прекрасно знал здешний народ. Он сам был уроженцем здешних мест, и потому он почти не надеялся, что хуторяне сообщат ему что-нибудь ценное о ночном происшествии и о самих бандитах. Хоть и знают, а все равно не скажут, потому что боятся. Молчание в здешних краях ценилось куда выше золота. Золото не спасет тебе жизнь, а молчание, может быть, и спасет. Промолчи, и ночная нежить из болот, глядишь, и не завернет на твой хутор. Вот потому хуторяне и будут молчать упорно, не глядя в глаза Павлу Аныська. Так оно, собственно, и оказалось. Уж как только Павло Аныська не старался разговорить того же Дмитра Швайка, с каких только сторон к нему не подбирался. И все без толку. «Да что я могу знать?» — пожимал плечами Дмитра Швайко. «Ничего я не знаю. Да я даже огня на хуторе не видел и выстрелов не слышал. В хате оно ведь и не видно ничего, и не слышно. К тому же спал я, понятно тебе? И все мои домашние тоже спали, и жинка, и дети, и старый дед Ничипор. Оно на то и ночь, чтобы спать, а больше мне и сказать нечего». Примерно то же самое говорили и другие. Опросив добрый десяток людей, Аныська окончательно убедился, что никто ничего ему не скажет. Он махнул рукой и вышел из сарайчика. «Спасибо вам, добрые люди!» — со злой иронией обратился он к народу. «Вот просто таких кланяюсь вам низко за вашу помощь!» И участковый Шутовский поклонился. «Теперь-то мы обязательно разыщем этих душегубов. Вот прямо-таки к вечеру и разыщем. С такой-то бесценной вашей помощью!» Аныська помолчал, его душила злость и обида на этих безмолвных людей. А кроме того, в нем ворочалось еще и какое-то другое чувство, намного сложнее и непонятнее, чем обида и злость. Может, это была растерянность, может, ощущение беспомощности, может, еще что-то, совсем уже непонятное и оттого страшное. Черт бы все это побрал, и эти болота, и бандитов в них, и этих упорно молчащих людей. На фронте было куда как проще. Вот ты, там враг, а тут... Угораздило же его Павла Аныська податься об участковые. А с другой-то стороны, у него и выбора-то никакого не было. Вот ведь в чем дело. «Куда тебе воевать с такими-то ранениями?» — сказали ему. «Отвоевался ты, парень. Вот, становись участковым, если есть желание. Между прочим, тут тоже война. Может, еще страшнее, чем на фронте». Вот он и воюет. Да только толку от его войны пока что нет никакого. Никаких побед. Одни лишь сожженные хутора и убитые безвинные люди. «Молчите, значит?» — продолжил Аныська, обращаясь к народу. «Что ж, молчите. Это ваше право. А только знайте, что чем дольше и упорнее вы будете молчать, тем больше будет происходить подобное». Он обвел рукой пепелище. «И убитых детей с бабами и стариками тоже будет больше. В конце концов, и до вас они доберутся тоже, эти душегубы. Может, даже следующей же ночью. Даже если все вы по-настоящему онемеете, все равно доберутся. Потому что убивать того, кто молчит, намного проще, чем того, кто говорит. И пока это до вас не дойдет... да ну вас! Мне и говорить-то с вами неохота, потому что нет от этих разговоров никакого толку». Аныська зло оскалился и отвернулся. Какое-то время он бездумно смотрел на сиротливую печь, которая только одна и осталась после пожара, а затем опять повернулся к людям. «Я вот что еще хочу вам сказать», — произнес он. «Я знаю, что среди вас есть такие, которые помогают бандитам, доносчики. Пока я не знаю, кто именно. Хотя кое-какие подозрения у меня все же имеются. Но ничего, дайте срок, и все прояснится. Нет на свете такой тайны, которая навсегда осталась бы неразгаданной. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать вот о чем. Не желаете ничего говорить прилюдно? Что ж, это я понимаю. Но тогда скажите мне тайно. Найдите меня и скажите. Так, мол, и так. Знаю я кое-что об этих кровопийцах. Так и скажите. Не все же из вас забились в жабьи норы. Есть же у кого-то из вас совесть. А уж я никому. То есть то, что будет сказано, останется между нами. Между мной и тем, кто мне сказал. Так что вы подумайте над такими моими словами. А пока ступайте с хутора по своим норам. Все, без вас тошно. Люди зашевелились и стали расходиться. По одному, небольшими группками. И скоро на осаженном хуторе никого не осталось. Только участковый Аныська и 5 милиционеров.